Иоганн нажал на дверь в гостиную ручкою, и, к его удивлению, дверь открылась. Они были свободны, Иоганн разбудил садовника и повара, но никто из них не решался войти в кабинет. «Вызовите полицию», — сказал Гане. Садовник отправился во флигель и по телефону сообщил в ближайший полицейский участок. Через полчаса послышалось трещание мотоциклетов. На этот раз Гане не возражал против технического прогресса. Неприятный шум мотоциклета показался для него райской музыкой. Полисмены открыли дверь кабинета. На полу лежали поверженные кем-то металлические слуги. Дверцы несгораемого шкафа были открыты. Все драгоценности исчезли. Присутствие полиции придало Гане смелости. Он вошел в кабинет и, глядя на лежащих слуг, сказал прочувствованно, как будто он обращался к трупам: «Я был неправ по отношению к ним. Я боялся их, а они погибли на посту, охраняя мое имущество от воров, которые, очевидно, проникли через окно». Но ему недолго пришлось оплакивать верных слуг. Полицейские довольно бесцеремонно подняли трупы, осмотрели их, нашли, что от механических слуг остались одни пустые оболочки. Гане сразу стало все ясно. Митчель сыграл с ним плохую шутку. Под видом механических слуг он поместил в металлические футляры своих сообщников. Бандиты ночью вышли из металлических футляров, расплавили шкаф, похитили драгоценности и удрали через окно. Вот почему Митчель так опасался собаки. «Господин Гане, вас хочет видеть агент компании Вестингаус», — сказал Иоганн, заглядывая в кабинет. «Что? Митчель? Очень кстати». И, обращаясь к полисмену, Гане торопливо проговорил: «Арестуйте скорее этого бандита». Полицейские и Гане вышли в гостиную. Там стоял русоволосый молодой человек с бумагой в руке. Он с недоумением посмотрел на полицейских и, учтиво поклонившись Гане, сказал: «Здравствуйте, мистер. Я пришел, чтобы произвести с вами расчет за установку механических слуг». «К черту механических слуг!» — взревел Гане. «Пусть лучше пауки падают мне на голову и крысы бегают по одеялу. Вы с Митчелем и механическими жуликами обобрали меня. Арестуйте этого человека». «Я не знаю Митчеля. Это какое-то недоразумение. Ваш управляющий заказал у нас механическую метлу, вентиляторы и сезамы. Вы приняли заказ и расписались. Вот счет». «А это?» — продолжал волноваться Гане. «Пожалуйте сюда, молодой бандит». И, пригласив следовать за собой, Гане провел молодого человека в кабинет и показал на лежавших слуг. Агент Вестингауза посмотрел, пожал плечами и сказал: «Наша фирма не вырабатывает таких кукол». Гане продолжал бесноваться, но тут вмешался полисмен. Он поговорил с молодым человеком, посмотрел на счет, проверил полномочия и сказал, обращаясь к Гане: «Мне кажется, мистер Гане, что молодой человек не причастен к преступлению. Мы расследуем это дело. Митчель, по-видимому, сделал от вашего имени заказ у Вестингауза только на метлу, вентиляторы и сезам. Эти же футляры лакеев он изготовил сам и в них ввел в ваш дом своих сообщников. Это, конечно, стоило ему денег, но расходы, вероятно, окупились. Сколько у вас было денег в шкафу?» «Всех ценностей на 100 000 с чем-то долларов». «Ну вот видите, хороший куш. По всей вероятности, злоумышленники убежали бы в своих железных оболочках, чтобы еще раз использовать их, если бы что-нибудь не заставило их поторопиться». «Собака подняла лай», — вставил слово Иоганн. «Но Сезам тоже участвовал в заговоре», — упорствовал Гане. «Почему все двери перестали открываться в момент грабежа? Может быть, вы слишком сильно крикнули от испуга «Сезам, откройся!» и тем самым испортили механизм», — высказал предположение агент. «Наши аппараты рассчитаны на известную силу и высоту тона». Это объяснение, Гане не мог не сознаться, было похоже на правду. Он не кричал, а рычал, вопил на непослушные двери. «Мистер Штольц», — сказал полисмен, обращаясь к молодому человеку, «я не арестую вас, но все же прошу следовать за мной. Мне необходимо выяснить все обстоятельства дела». Полицейские, забрав металлических слуг как вещественное доказательство, удалились вместе с агентом. Эдуард Гане остался один со своим слугой. «Я еще не пил кофе», — сказал устало Гане. «Сию минуту, сэр», — ответил Иоганн, семеня к буфету. От всех волнений ночи у Иоганна дрожали руки сильнее обычного, и, подавая кофе, он уронил сахарницу. «Ничего, Иоганн, не расстраивайтесь, это с каждым может случиться», — ласково сказал Гане. И, отпив дымящегося кофе, он задумчиво добавил: «Сезамы, вентиляторы и механическую метлу мы, пожалуй, можем оставить, Иоганн. Это полезное изобретение. Оно облегчит ваш труд. Эти настоящие вестингаузовские механические слуги имеют, на мой взгляд, лишь один недостаток. Они не переносят лая и приказаний в повышенном тоне. Но с этим уж ничего не поделаешь. Такой теперь век». Конец книги.